Глава 41. Они распахнули застекленную дверь, и Харпер заметила их компанию. После отъезда Люка они взяли за правило еженедельно завтракать вместе. Состав участников менялся в зависимости от рабочего графика. Но в этот день пришлось потребовать в кабинку еще один стол, чтобы рассадить всех пришедших на завтрак. «Простите за опоздание, найдется ли у нас местечко еще для одного человека?» — сказала Харпер, увлекая за собой Люка. Она с удовольствием наблюдала за тем, как Клэр подняла глаза, чтобы поприветствовать ее, и замерла. С губ Софи сорвался пронзительный крик. Она как безумная стала выбираться из кабинки, перелезая через изумленного Тая, державшего на коленях Джоша. Отбросив свой стул, Клэр чуть не сбила с ног Софи. Каждая из них боролась за то, чтобы первой добраться до Люка. Отпустив руку Люка, Харпер отступила назад, когда женщины бросились ему на шею. «Ради всего святого, ты видела Харпер всего 2 дня назад, что за...» Повернувшись на стуле, Чарли увидел, в чем причина суматохи. Видя, как его жена и дочь повисли на Люке, он медленно поднялся. Джеймс присоединился к общей сутолоке, обнимал брата, а завсегдатые закусочные разразились аплодисментами. Чарли положил руку на плечо Харпер. «Отличный сюрприз, дочка!» Она обняла его за талию. «Я понятия не имела. Он застал меня врасплох в парке во время пробежки с подлецом Альда!» Харпер ткнула большим пальцем в сторону Альда. Альда подмигнул со своего места, а сидевшая рядом с ним Глория ухмыльнулась. Кашлянув, Чарли наклонился к Харпер. «У тебя в волосах веточки и листья!» Подмигнув, он пошел к Люку, а Харпер начала лихорадочно расчесывать хвост. Смахнув слезы, Клэр и Софи отступили, дав возможность Люку и Чарли немного побыть вдвоем. «Папа!» — Люк протянул руку. «Сынок!» — Чарли пожал его руку и притянул к себе Люка, чтобы обнять его. «Добро пожаловать домой!» Чарли отпустил Люка, и Харпер увидела, как оторопел Люк, увидев, кто следующий в очереди приветствующих. «Джонни!» — тихо проговорил Люк. Он перевел взгляд на Харпер, и она увидела, как по его лицу пробежала волна противоречивых эмоций. «Привет, Люк», — спокойно сказала Джонни. «Добро пожаловать домой». С глубоким вздохом она раскинула руки, чтобы обнять его. Харпер шмыгнула носом, а Клэр, желая успокоить, положила руку ей на плечо. Люк застыл, когда Джонни прикоснулась к нему, а затем осторожно обнял ее. Люк по-прежнему не отрывал взгляда от лица Харпер. «Прости», — прошептала Джонни, уткнувшись ему в плечо. Харпер сжала руку Клэр. «Почему бы вам обоим не поговорить минутку, а я пока закажу для вас кофе, хорошо, Люк?» Освободившись от объятий Джонни, Люк подошел к Харпер и нежно взял ее лицо в свои ладони. «Прости меня», — прошептал он так, что кроме нее этого никто не слышал. Сжав губы, она кивнула со слезами на глазах. «Пойду, поговорю. Я буду здесь, когда ты вернешься». Он наклонился, словно собираясь поцеловать ее в губы, и в последнюю секунду передумал. Вместо этого он целомудренно чмокнул ее в щеку и развернулся, чтобы придержать дверь для Джонни. Оставшись вместе с остальной компанией, Харпер постаралась не обращать внимания на тревожное предчувствие. То, что происходило, было важно для них обоих. Независимо от того, чем это обернется для нее, Джонни и Люк должны двигаться вперед. Клэр отвлекла Харпер, поинтересовавшись, почему у нее листья в волосах. Люк ссутулился от холода, стоя на ступеньках закусочной и засунув руки в карманы. Предполагалось, что его появление станет сюрпризом для всех, однако теперь он разговаривал с матерью своей покойной жены. Как случилось, что его прошлое столкнулось с настоящим, пока его не было дома? И что, черт возьми, это значило для всех них? «Я представления не имела, что ты уже дома», — начала Джонни. «Иначе я не стала бы мешать тебе и твоим родным». «Мы всегда рады вам, Джонни», — сказал Люк, почесывая затылок. «Вероятно, ты удивляешься, что я делаю в компании твоей семьи», — она вымученно улыбнулась. «Во всяком случае, я бы удивлялась, будь я на твоем месте». «Удивляюсь», — он почувствовал, что невольно улыбается. Джонни глубоко вздохнула, ее каштановые кудри развивались на холодном ветру. «Все началось несколько месяцев назад, когда я столкнулась с Харпер. Когда я узнала, кто она, я в ярости накинулась на нее». Люк напрягся, а Джонни вскинула руки вверх. «Не беспокойся, она поставила меня на место. Она сказала, что я вела себя глупо, добавив, что порой горе заставляет людей совершать необдуманные поступки. Когда я потеряла Карен, когда мы потеряли Карен, мне казалось, что в тот день я тоже умерла. У тебя были семья и работа, и гвардия, а для меня Карен была всей моей жизнью. Я боялась, что ты переедешь и забудешь о ней, что ее и моя жизнь, по большому счету, ничего не значит. Я обвиняла тебя». Она задохнулась, произнося последние слова, а Люк скрестил руки на груди, но промолчал. «Мне хотелось, чтобы в этом был виноват ты. Но на самом деле это была моя вина». «Джонни, вы были правы, обвиняя меня, если бы я не попросил ее встретить меня». Джонни, готовая вот-вот расплакаться, мотала головой. «Я написала ей смс-ку, сказала, что опаздываю. Она читала мое сообщение, когда выехала на встречную полосу. Это из-за меня. Я была виновата в этом». У Люка перехватило дыхание, он покачал головой. «Это не ваша вина, это был несчастный случай». «Сколько человек говорило тебе это за прошедшие годы? И сколько раз это мешало тебе чувствовать себя виноватым?» «Много. И ни разу». Он прислонился спиной к перилам. «Я не виню вас, Джонни». «Я тоже не виню тебя, Люк. Не думаю, что я когда-либо по-настоящему винила тебя. Я прошу прощения за то, что наговорила на похоронах. Я прошу прощения за то, что отгородилась от твоей семьи, хотя все, чего они хотели, это помочь. Я прошу прощения за все, что я сказала Харпер, хотя она обещала отшлепать меня, если я извинюсь еще раз». Услышав это, Люк нехотя улыбнулся. «Как бы то ни было, после того, как мы с Харпер выяснили отношения, она пригласила меня на воскресный ужин к твоим родителям и... Ну вот и все. Я пойму, если ты не захочешь видеть меня». «Вы — член нашей семьи», — сказал он, и это была правда. Они посмотрели через застекленную дверь в закусочную, где их небольшая компания передавала тарелки с блинами и яичницей. «Я понимаю, это может показаться странным, учитывая обстоятельства и то, что это исходит от меня, но мне нравится Харпер. Очень нравится». Люк кивнул. «Да, это было странно». Джонни положила руку ему на плечо. «Есть еще один момент». «Не знаю, могу ли я сейчас переварить что-то еще». Люк почти не шутил. «Я знала о ребенке. Карен сказала мне, взяв с меня клятву, что я сохраню все в тайне. Просто мне хотелось, чтобы ты знал, что я понимаю, что ты потерял в тот день». Харпер с тревогой смотрел в окно. По крайней мере, оттуда не доносилось никаких воплей, и никто в бешенстве не разбегался. Она глубоко вздохнула. Сползая утром с кровати, она понятия не имела, какой эмоциональный день ее ждет. Джонни с Люком вернулись. Джонни улыбалась, но выражение лица Люка было непроницаемым. Он пристально посмотрел на Харпер и сел рядом с ней, но вместо того, чтобы притянуть ее к себе, старательно держался на расстоянии. Мечтая о том, чтобы остаться с ним наедине, она снова принялась за яичницу. Он был дома, и это было главным. Со всем остальным они разберутся. Счастливая компания засиделась за кофе, рассказывая разные истории. Каждый жаждал сообщить Люку, что произошло за последние полгода, а он был рад слушать их. Харпер прислушивалась вполуха, пытаясь не тревожиться обо всем, что им с Люком предстоит наверстать. Джонни покинула их первой, чтобы заняться делами. Рука Люка скользнула под стол и схватила Харпер за коленку. Харпер сжала его руку, прикрыв своей ладонью. От его прикосновения она ощутила гул во всем теле. «Давай уйдем отсюда», — прошептал Люк ей на ухо, касаясь губами нежной кожи.